часть всадников осталась при верблюдах. Остальные двинулись вперед. Наконец показались эмблемы республики — синие деревянные шесты с конской головой или сосновой шишкой наверху. Варвары поднялись со своих мест и стали рукоплескать. Женщины бросились навстречу легионерам и целовали им ноги. Носилки приближались, покоясь на плечах 12 негров, которые шли в ногу мелкими быстрыми шагами. Они ступали как попало, то вправо, то влево, натыкаясь на веревки палаток, на скот, разбредившийся во все стороны, на треножники, где жарили мясо. Время от времени носилки приоткрывались, и оттуда высовывалась толстая рука, вся в кольцах. Хриплый голос выкрикивал ругательство. Тогда носильщики останавливались и пересекали лагерь другим путем. Пурпуровые занавеси носилок приподнялись. На широкой подушке покоилась голова человека с одутловатым равнодушным лицом. Брови вырисовывались на лице, как две дуги из черного дерева, соединенные у основания. Золотые блески сверкали в курчавых волосах, а лицо было очень бледное, точно осыпанное мраморным порошком. Все тело исчезало под овечьими шкурами, покрывавшими носилки. Солдаты узнали в лежащем суфета Ганона, того, который своей медлительностью содействовал поражению в битве при Эгатских островах. Что касается его победы над ливийцами при Гекатомпиле, то его тогдашнее милосердие к побежденным вызвано было, как полагали варвары, корыстолюбием. Он продал в свою пользу всех пленных, хотя заявил совету, что умертвил их. Ганон несколько времени искал удобного места, откуда можно было бы обратиться с речью к солдатам. Наконец он сделал знак, носилки остановились, и суфет, поддерживаемый двумя рабами, шатаясь, спустил ноги на землю. На нем были черные войлочные башмаки, усеянные серебряными полумесяцами. Ноги стягивались перевязками, как у мумий, и между скрещивающимися полосами холста проступало местами тело. Живот свешивался из-под красной куртки, покрывавшей бедра. Складки шеи лежали на груди, как подгрудок у быка. Туника, расписанная цветами, трещала под мышками. Суфет носил пояс и длинный черный плащ с двойными зашнурованными рукавами. Чрезмерное количество одеяний, большое ожерелье из синих камней, золотые застежки и тяжелые серьги делали его уродство еще более отвратительным. Он казался каким-то грубым идолом, высеченным из камня. Бледные пятна, покрывавшие все его тело, придавали ему вид неживого. Только нос, крючковатый, как клюв ястреба, сильно раздувался, вдыхая воздух, и маленькие глаза со слипшимися ресницами сверкали жестким металлическим блеском. Он держал в руке лопаточку из алоэ для почесывания тела. Наконец, два глашатая затрубили в серебряные рога. Шум смолк, и Ганон заговорил. Он начал с прославления богов и республики. Варвары должны радоваться, что служили ей. Но необходимо выказать больше благоразумия, ибо времена пришли тяжелые. Если у хозяина всего три маслины, то ведь вполне справедливо, чтобы он оставил две для себя. Так старик Суфет уснащал свою речь пословицами и притчами, кивая все время головой, чтобы вызвать одобрение у слушателей. Он говорил на пуническом наречии, а те, которые окружали его, самые проворные прибежали без оружия, были компанийцы, галлы и греки, и таким образом никто в толпе не понимал его. Ганон заметил это, остановился и стал тяжело переминаться с ноги на ногу, соображая, что делать. Наконец он решил созвать военачальников. Глашатые возвестили его приказ по-гречески. Этот язык со времени Ксантипа был принят в карфагенском войске для приказов. Стража отстранила ударами бича толпу солдат, и вскоре явились начальники фаланг, построенных по спартанскому образцу, а также вожди варварских когорт со знаками своего ранга и в доспехах своего племени. Спустилась ночь, и равнина огласилась смутным гулом. Кое-где засверкали огни, все ходили с места на место, спрашивая, что случилось, почему Суфет не дает денег. Он разъяснил военачальникам затруднительное положение республики. Казна ее иссякла, дань, уплачиваемая римлянам, разоряла ее. «Мы не знаем, как быть. Республика в очень плачевном положении». Время от времени он почесывал тело лопаточкой из алоэ или же останавливался, чтобы выпить из серебряной чаши, которую протягивал ему раб, глоток питья, приготовленного из пепла и спаржи, вываренной в уксусе. Потом он утирал губы пурпуровой салфеткой и продолжал. «То, что стоило прежде сикль серебра, стоит теперь 3 шекеля золотом, и земли, запущенные во время войны, ничего не приносят. Улов пурпура ничтожный. Даже жемчуг поднялся до невероятной цены. У нас едва хватает благовонных масел для служения богам. Что касается съестных припасов, то о них лучше не говорить. Истинное бедствие. Из-за недостатка галер у нас нет пряностей, и очень трудно добывать сильфий вследствие мятежей на Киренской границе. Сицилия, откуда прежде доставлялось столько рабов, теперь для нас закрыта. Еще вчера за одного банщика и 4 кухонных слуг я заплатил больше, чем прежде за 2 слонов. Он развернул длинный свиток папируса и прочел, не пропуская ни одной цифры, все расходы, произведенные правительством. Столько-то за работы в храмах, за мощение улиц, за постройку кораблей, столько-то ушло на ловлю кораллов, столько-то на расширение сиситских торговых обществ, столько-то стоило сооружение на рудниках в Кантабрии. Военачальники, как и солдаты, не понимали по-гречески, хотя наемники обменивались приветствиями на этом языке. Обыкновенно войска варваров отряжали нескольких карфагенских чиновников, чтобы они служили переводчиками. Но после войны они скрылись, боясь, что им будут мстить. Ганон не подумал о том, чтобы взять с собой переводчика, да к тому же его сиплый голос терялся на ветру. Греки, подтянутые железными поясами, напрягали слух, стараясь уловить слова оратора, а горцы, покрытые мехом, как медведи, недоверчиво смотрели на Ганона и зевали, опираясь на тяжелые дубины с медными гвоздями. Галлы не обращали внимания на то, что говорилось, и, насмехаясь хохотом, встряхивали пучком высоко зачесанных волос. Жители пустыни слушали неподвижно, закутавшись в серые шерстяные одежды. Сзади прибывали новые толпы. Солдаты и стражи, которых теснила толпа, шатались, сидя на лошадях. Негры держали в вытянутых руках зажженные сосновые ветви, а толстый карфагенянин продолжал свою речь, стоя на поросшем травою пригорке. Варвары, однако, стали терять терпение. Поднялся ропот, все заговорили с Ганоном. Он жестикулировал своей лопаточкой, а те, которые хотели заставить молчать других, сами кричали еще громче, и от этого общий гул только усиливался. Вдруг к Ганону подскочил невзрачный с виду человек и, выхватив рог у одного из глашатаев, затрубил. Этим Спендий, ибо это был он, возвестил, что собирается сказать нечто важное. На его заявление, быстро произнесенное на 5 разных языках — греческом, латинском, гальском, ливийском и балиарском — военачальники, посмеиваясь и изумляясь, ответили: «Говори, говори!» С минуту Спендий колебался, он весь дрожал. Наконец, обращаясь к ливийцам, которых было больше всего в толпе, он сказал: «Вы все слышали страшные угрозы этого человека?» Ганон не возмутился. Значит, он не понимал по-ливийски. Продолжая свой опыт, Спендий повторил ту же фразу на других наречиях варваров. Слушатели с удивлением глядели друг на друга. Потом все, точно по молчаливому сговору и, может быть, думая, что поняли, в чем дело, опустили головы в знак согласия.